Народное поверье обратило внимание и на мандрагору. Греки полагали, что это именно тот волшебный корень, с помощью которого Цирцея обратила союзников Одиссея в свиней. Пифагор, Диоскорид и Плиний всячески расхваливали его волшебную силу. Мандрагора — это, в сущности, тот же библейский корень дудаим, из которого Лаван делал различных идолов. Лиежа пользовалась им для повышения своей плодовитости. Ценность этих идолов в средние века была необычайно велика. Пара таких идолов была у короля Рудольфа II, но они были сделаны не из настоящей мандрагоры. Говорят, что и Орлеанская дева пользовалась мандрагорой в качестве волшебного средства. Арабы еще до сих пор видят в нем действенное любовное средство. Этот корень, измельченный в порошок и принятый в каком-нибудь растворе, вел к беременности. Но его изредка начали употреблять и в любовных напитках. Афродиту называли еще и мандрагоритис. В своем труде «Новый травник» Леонард Фукс говорит следующее. «Корень мандрагоры, положенный под постель или подушку, пробуждает сильную страсть к женщине и подавляет все моменты, уничтожающие половой инстинкт». То же самое действие производит и кориандр. Его нужно держать целую ночь в крепком вине, но не следует особенно увлекаться им, так как он производит разрушающее действие на умственные способности человека. И льняное семя, смешанное с перцем, пробуждает естественное влечение в человеке. Совершенно исключительной репутацией пользуются кукушкины слезки. Мужчины, которые употребляют этот корень, производят на свет Божий мужское потомство. Далее мы встречаем в книге «Новый травник» перечисление огромного количества растений, имеющих половое значение. В богатейшей различными медицинскими травами Мексики мы встречаем массу растений, которые способствуют повышению силы полового инстинкта. Но вместе с тем Фукс приводит целый ряд таких растений, которые разрушающе действуют на органы оплодотворения. Кровь, извлеченная с помощью надрезов из тел двух супругов, кроет в себе, по мнению многих, волшебную силу. Этой же силой отличаются печень и почки мальчика. Ушная сера в связи с каким-нибудь другим жиром намазывается на хлеб и употребляется в качестве любовного средства. Сладкая слюна, размешанная в каком-нибудь напитке, также применяется как средство для повышения силы полового инстинкта. Подобную смесь очень легко приготовить, а потому ею пользуются очень широко. Теперь мы переходим к наиболее интересной группе любовных чар. В этой группе мы действительно встречаемся со всевозможными процессами оккультного характера. Различные процедуры с изображением любимого человека и тому подобные магические операции, усвоенные нами из практики древних веков, глубоко укоренились в психике новейшего времени. Афинские гетеры и римские девственницы отливали из воска изображения своих возлюбленных с тем, чтобы вызвать в них чувство взаимности. Эта же цель преследовалась и при изготовлении всевозможных кукол из шерсти и других материй. Далее сжигались отдельные куски платьев, принадлежащих любимому человеку, или зарывались под порогом, вырезая имя своего врага на металлической пластинке или прокалывая булавочкой его изображение, человек надеялся добиться его смерти. Последствием могло быть и уничтожение половой силы мужчины. Все эти церемонии, сопровождаемые самыми нелепыми формулами, были усвоены высокопоставленными лицами. Безумие Калигулы было до известной степени обусловлено зельем, которое дала ему его жена Цезония. Сластолюбивая Агриппина подсовывал своим фаворитам различные возбуждающие средства с не меньшим успехом, чем ядовитые грибы своему слабоумному мужу. Подобная мантика известна и так называемым первобытным народам. Профессор Шинц рассказывает, что африканские андонги, как и вообще все ветви племени Авимбунду, для сокрушения своего противника пользуются таким средством. Сидя за горшком воды, они до тех пор всматриваются в него, пока там не появится изображение врага. Только тогда они начинают произносить соответствующие заклинания или, держа в своих руках предмет, принадлежавший врагу, они произносят над ним целый ряд убийственных заклинаний. Поэтому человек, путешествующий по стране, обыкновенно закапывает все свои вещи с тем, чтобы они как-нибудь не стали объектом чародейства. По тем же соображениям они обыкновенно засыпают свои экскременты толстым слоем песку. Нечто аналогичное рассказывает Ливингстон о племени Макалоло. После стрижки они тщательно собирают свои волосы и сжигают или закапывают их. Они боятся, как бы эти волосы не попали в руки чародея, который причинил бы им своим колдовством сильнейшую головную боль. То же самое можно сказать и о племени Вандаробба, живущем в Восточной Африке. Это же поверье господствует и у патагонцев, и других индейских племен.